Глава третья. Четверг, 21 сентября, ночь. Свой карабин я на работу брать не стал. Чего его таскать на самом деле? После работы все равно сразу домой, ну а если отправят на задание, то выдадут казенные под серебряные пули. А если не отправят, то двух пистолетов с обычными и серебряными пулями хватит с избытком. Правда, серебряные пули тратить особо не хочется, учитывая, что они на днях опять подорожали. Отметившись на вахте, я сразу пошел в нашу дежурку. Тут было людно. Как оказалось, собрались не только наши из патруля, но и ребята из мобильной группы. У них тоже суточное дежурство, но дежурка своя. И тема обсуждений стала понятна сразу, как только я увидел у кого-то в руках казенный СКС с примкнутым штыком. Вот оно что. Сподобились-таки. В управе после недавних событий постановили, что лучший случай распознать допеля, сиречь оборотня-двойника, неотличимого от человека даже аурой, укол серебряным острием. Или хотя бы посеребренным. Допельгангеру этого вполне хватит, моментально рассыпается в пыль. Уж тут я могу быть уверен, за прошедшую неделю дважды видел своими глазами. А если учесть, что давно уже поговаривали о том, что пора бы снарядить казенные карабины штатными откидными штыками, вот, видимо, и до дела дошло. Неудивительно, что серебро дорожает. Сейчас ведь явно все местные силовики закупки сделали, причем одновременно. Проклятые допельгангеры. Говорят, что сначала СКС со штыками и были, но я этого в патруле уже не застал. В определенный момент от них отказались, по рассказам ребят, от того, что действовать приходится в основном в тесноте, из машин, а тут штык только мешает. Хотя, говорят, некоторые наловчились и ловили на штыки даже атакующих прыгунов или летяг. Ну что, возвращаемся к истокам. Ребята из мобильной группы демонстрировали ножи, судя по всему, тоже посеребренные. В основном классические сороковки. НР-40. В грубых деревянных ножнах. Но у кого-то были и финки без гарды с кожаными ножнами. Сейчас глядишь, и в городе новая мода начнется на ножи. А это нехорошо. Народ на нервах, как бы не начали друг друга тыкать просто для проверки. И вот тогда-то работы мобильной группе будет выше крыши. Они же, по сути, милиция. Точнее, ОМОН. Обычная милиция тут что-то вроде ППСников. Мобильную группу вызывают, когда нужна силовая поддержка. Нас патруль по ночам дергают вообще редко, разве что на помощь той же милиции. Основная наша работа за городом, поэтому ночь, с которой начинается смена, мы обычно отсыпаемся. Главное, чтобы под рукой были. Кто порезвее или понаглее, оккупирует диван в дежурке. Остальные располагаются на двухъярусных кроватях в соседнем помещении. Ну, либо просто в картишки режутся. Это для тех, кто спать не хочет. Кому как, а лично я вздремнуть не откажусь, тем более засыпаю практически в любых условиях. Главное — голову до подушки донести. Эх, как же плохо без Юрки. Есть ли шанс, что он жив? Есть, конечно, но мизерный. Учитывая, насколько допели осторожны и даже трусливы, вряд ли они рискнут копировать человека, который еще живой и может заявиться в любую секунду. Вот конфуз будет. Я зашел в спальню, повесил куртку на вешалку. Тот случай, когда стволы можно оставить. В соседней комнате два десятка вооруженных людей. Пара кроватей из 10, точнее из 5 пар, учитывая второй ярус, были заняты, но остальные свободны. Сняв берцы, завалился на ближайшую. Никаких изысков. Матрас под стареньким покрывалом и жестковатая диванная подушка. Но вздремнуть вполне хватает. Солдат спит, служба идет. Поспать толком не удалось. «Валк, Валк, вставай на вызов!» Кто-то толкнул меня кулаком в бок. Открыл глаза Леха Лукин, коллега, тоже, кстати, из провалившихся. «Какой нафиг вызов ночью?» Вяло ругнулся я, засовывая ноги в ботинки. «Только не говори, что твари проломили стену и нас кидают под когти и клыки». Смех смехом, а говорят, что раньше такое и правда бывало, правда, уже лет 10 как устаканилось. «Не!» — махнул рукой Леха. «В анклаве что-то рвануло и горит. Просят на усиление, чисто чтобы показать, что власть тут и все в ажуре. Пашка сказал, дескать, мы все равно баклуши бьем всю ночь». Пашка Плотников — мужик серьезный, уважаю его. Афган даже застал в этом мире. Пашка местный. И в принципе он прав. Для нас ночь что-то вроде дополнительного отдыха на работе перед дневной сменой. Поехали восьмером на двух УАЗиках без тяжелого вооружения. Только с личным оружием. Жаль, конечно, что поспать не удалось. «Милицию они вызвали, бригаду тушения тоже», — пояснял Пашка. За рулем головной машины он был сам, хотя на боевые выезды обычно сидит рядом с водителем. «Там вроде как из окна кто-то выпал. Медики, наверное, тоже будут. Мы просто смотрим за порядком на усиление». «Мобильника бы вызвали!» — отозвался кто-то с заднего сиденья, явно здешний. Провалившиеся все как один величают мобильную группу ОМОНовцами. «Да не развалимся!» — отрезал Пашка. «Надо помочь людям!» Подскочив на колдобинах на повороте, козелки вывернули на космонавтов и помчались по прямой. Почти полночь. В это время и в нормальном-то мире движение на улицах подобных городков почти затихает. А тут и подавно. Квартал, второй, кто-то отпрыгнул на темном перекрестке почти что из-под колес. Поворот на Советскую. Вон, видно, горит. От поворота метров 300, но несильные отблески огня в темноте хорошо заметны. Анклав, бывшая общага, расположен в самом конце улицы, на Т-образном перекрестке. На улице у анклава народу оказалось не так и много. Такое ощущение, что многие вообще из горящей общаги на улицу не вышли. Огонь в полностью выбитом окне на третьем этаже почти не виден. Идет в основном дым и белесый пар. Значит, бригада тушения, местные пожарные уже на месте. Ну да, правильно. Вон, приткнулась их буханка, выкрашенная в традиционный красный цвет. В бригаде обычно водители и 3-4 колдуна разной квалификации. Водой или пеной давно уже никто не тушит. Гидранты по городу уже лет 30 как не дают нормального давления воды. Так что огонь, если его площадь невелика, колдуны накрывают либо холодным, либо перекрывающим воздух эффектом. А вон и наряд милиции. Как водится, трое, один из них колдун. Эти без машины, они постоянно патрулируют улицы. Так что куда угодно прибудут сразу в течение 50 минут. Склонились над телом на газоне аккурат под выбитым окном. Зевака и погорельцев рядом нет, видимо, отогнали. Меня и еще троих Пашка жестом отправил внутрь, дескать, посмотрите. Вот да, я только и мечтал, чтобы подняться на третий этаж сталинки, это считай, как на пятый этаж нормального дома. И никакого лифта, конечно, на кой? Обычно у анклава двери всегда на замке. Что у нас в вокзальном, что в гидрострое на противоположном берегу. КПП у них в лучших традициях старой советской школы. Мышь не проскочит. Но сейчас, в связи с пожаром, все нараспашку. Вахтер, накачанный парень лет 30, попытался было встать поперек дороги, но шедший первым Стас Тищенко его без труда отодвинул, заодно вручив огрызок яблока. «Выкинь, пожалуйста, не знаю, где урна, сореть не хочу!» И, оставив охранника в недоумении, спокойно пошел к лестнице наверх. Вон она, от входа видно. В холле были еще люди полуодетые, видимо, спустились из-за пожара, но не выходили на улицу. Все же прохладно уже. Наш народ не меняется, дом горит, а они еще думают, эвакуироваться или нет. Вот тут чувствуется влияние нашего мира, а может и десятки разных миров. Сколько их, похожих, в которых открылись пробои, засасывая людей. Плакат со Шварценеггером на стене, граффити вполне в стиле 2000-х, довольно талантливо нарисованный прямо на стене портрет Путина, соседствующий с не менее талантливым портретом Анны Семенович. Эмблема ВДВ, доска объявлений, на которой висят листки с надписью «Продам мобильник» и меняя ноутбук на обогреватель. «Заповедник!» — хмыкнул Леха, отдуваясь от подъема по лестнице. «Скорее, консткамера!» — пробурчал Стас. На третьем этаже тянуло дымом, но не сильно. Вроде у колдунов есть средства для нейтрализации вредных продуктов горения. Потому бригады тушения и формируют в первую очередь из них. Защита от критичных температур, дыма и газов. А что еще надо, если можешь обрушить на огонь ледяной дождь, который вообще-то считается боевым, но и в мирной жизни вполне используется. Вон и они, один стоит в дверях. «Патруль, ребята, вам на помощь!» — обратился к колдуну Стас. «Все спокойно?» «Уже да!» Колдун, молодой взъерошенный парень, вытер со лба копоть. «Так-то ничего страшного, быстро прибыли, опасности нет». «Зря вас дернули», — подтвердил второй, чуть постарше, отряхивая рукава куртки. «Хорошо тут рвануло, хозяина вон вообще спиной вперед в окно выбросило». Мотнул он головой в сторону выбитого окна. «Огонь толком и не разгорелся, при взрыве только обои сожгло». Я заглянул в комнату. Да, аккуратненько ее пообтесало. Сама комната небольшая, этакий пенальчик. Возможно, разделена была перегородкой надвое, если была с двумя окнами. Стены обугленные, все черно от копоти, на полу блестит вода. Ну, точно. Накрывали ледяным дождем или чем-то вроде того. «А что произошло-то?» — поинтересовался Леха. «Пока непонятно. Может, экспериментировал с чем-то. Надо расспрашивать. Милиция разберется». Видно было, что пожарному больше всего хочется уехать. Работа закончена, что вполне логично. «Ну да, нам тут делать нечего. Если криминал найдется, это уже пусть милиция разбирается. Хотя про сильные взрывы давно уже ничего не слышно, особенно про столь аккуратные, что почти никому вреда не причинили. А может, и причинили. Двери соседних комнат приоткрыты, люди из них явно сейчас в числе тех, кто на улице стоит. Я уже повернулся было, но взгляд, словно в подтверждение мыслей, упал на предмет на полу. Мобильник, точнее смартфон, причем экран разбит так, словно по нему от души шарахнули прикладом. Вот она, техника из моего мира в столкновении со здешними реалиями. Рвануло и правда сильно. На лестнице нам навстречу попались двое милиционеров. Значит, третий внизу. Ну вот, пошло расследование. «Зря сорвались», — резюмировал Пашка, встретив нас на улице. «Смежники с пожаром справились, паники нет. Люди тут спокойные и циничные. А погибший, говорят, баловался экспериментами и все что-то изобретал. Из новеньких, месяц всего здесь или даже меньше. Может, крыша съехала и решил так с собой покончить. Давайте по машинам». Изобретал из новеньких. «Погоди, Полваныч, я сейчас». Не выдержал я, идя к телу, у которого крутился третий милиционер. Твою мать! Да, на земле был именно Виталик, и серая кенгуруха с капюшоном на нем та же самая, что была днем в столовой. Тело, уже огороженное милицейской ленточкой, зацепленное за окрестный кустарник и старый столб, лежало в странной позе на спине, нелепо растопырив руки и ноги, словно неведомая сила долбанула его гигантским кулаком, выбив раму окна и так и бросив на землю. Вот так кончился наш стартапер. Быстро. Может, правильно я тогда подумал. Не для него это общество. Не для него. Настроение испортилось. Парень мне, конечно, не сват и не брат, но буквально днем разговаривал с ним. И нате. — Что-то ты посмурнел, Серый, — заметил Пашка, выруливая на дорогу. — Чё случилось? — Да ничего. Я поёрзал, устраиваясь на сиденье, и схватился за рукоять, когда Пашка резко прибавил скорость. Парень, который разбился, шапочно знакомый. Сегодня обедали вместе. — Ну, вот такая на наша жизнь, — не удивился афганец. — Никогда не знаешь, что будет завтра. — Да, здешние реалии способствуют философскому отношению к жизни. — Вот ты, Серый, втянулся, словно всю жизнь тут прожил, — продолжал Пашка, на скорости объезжая колдобины. Дорогу он явно знал, как свои пять пальцев. За год всего, а другие за 30 в себя прийти не могут после того. А те, которые из ваших, оттуда. Да их было бы вдвое больше, если бы не спивались, да не лезли на рожон. — А нефиг пить! — вставил с заднего сиденья Тищенко. Кстати, и сам не дурак выпить, как правило, водочки. — Ну, сам посуди, Полваныч. Что тут делать человеку, который всю жизнь за компьютером просидел? Машинально повторил я то, что крутилось в голове. — Да, отвыкли люди руками работать, — поморщился Плотников. — Как в том фильме. Вкалывают роботы, а не человек. Сам вот скажи, многие там у вас счастливы? От того, что ничего тяжелее ложки не поднимали. — Кто-то точно счастлив. Пробурчал я больше для себя, но Пашка услышал, несмотря на шум мотора и дребезжание подвески на колдобинах. — И чего хорошего? — Все хорошо, пока жопа в тепле, — ответил за меня Стас. А вот случись что, и начинают бегать, как ужаленные. Вот этому чего не сиделось? Экспериментатор. Еще и чуть соседей не угробил. Привык, что у них есть кнопочка. Волк, как там ее? Escape. Вот-вот. Чтобы все отменить можно сразу. Понахватались. Конечно, компьютеры большинство моих нынешних коллег и в глаза не видели. Но разговоры разговариваются. А провалившихся, как ни крути, треть с лишним от жителей вокзального. Культуры понемногу смешиваются, даже если одни повторяют за другими, не сильно вдумываясь в смысл. А так-то Стас прав. Кнопочки отменить в реальной жизни иногда очень не хватает. Потрясясь по разбитой Воронежской, мы въехали в ворота базы. Пашка заглушил двигатель. Продолжил разговор. «Вот ты, Волк, тоже ведь не грузчик и не токарь. Тоже этот компьютерщик. А ведь втянулся, потому что готов играть по правилам». «Тут Пашка прав». Потому что та ситуация, когда хоть ты тресни, свои правила не навязать, надо играть по тем, что есть. Кому нужны мои знания по безопасности серверов? Тут никому. А вот умение держать ружье вполне пригодилось. Так что часы, проведенные в тире, на стрельбище или с друзьями за городом, оказались гораздо важнее, чем весь мой опыт с серверами, подтвержденный уймой сертификатов. Так что без практичных навыков никуда, разве что на черную работу. Подсобные рабочие... На поля или торф кидать в топку. Но на полях тоже просто так не поработаешь. Там либо коренные, либо те, у кого склонность есть. Там своя специфика. На природе работы в основном тоже опасные. Зверье-то в лесах в количестве, и не только зверье. А без деревни не прожить. Город, как ни крути, сельским хозяйством кормится. С окрестных хуторов и бывших совхозов. Колдуны материализовать еду не умеют и, судя по всему, услышанному вряд ли научатся. «Кстати, немножко токарь», — ответил я Пашке, хотя он явно особого ответа не ждал. «В институте были хорошие мастерские, поработать пришлось, так что суппорт от станины отличу». «Вот», — согласился Плотников, — «сразу видно семидесятник. А нынешние, кто сюда попадают, хорошо, если карандаш умеют держать». Оставив коллег трепаться, я вернулся в спальню, скинул ботинки. Кровать никто, конечно, не занял. С нашим отъездом из смены в дежурке оставались только четверо. Ну и нафиг все. Буду спать до утра точно. Если выезд и будет, то самое раннее в 6 ближе к рассвету. Знать бы еще куда. Иногда узнаем в последний момент перед самым выездом. Уже завалившись на кровать, подумал. Что-то ведь мне сегодня во время этого выезда резануло глаз. Ну что?